Так, я не буду вам говорить сегодня про доши, это вы почитаете в эрудических книжках. Вот, я буду вам говорить несколько более глубокую информацию по питанию. И прежде всего я хочу вам сказать, что все продукты питания, они имеют свой характер. Так как они растения, они живые существа, и поэтому они все имеют свой характер. А? Микрофон, что? Вы не слышите, да? Плохо слышно? Нормально слышно? Итак, все продукты имеют свой характер. И продукты, они дают нам определенные черты характера. И эти черты характера, они... Мы получаем те черты характера, которые хотим получить, которые мы расходуем. То есть правило, какие мы имеем привычки к питанию. Мы должны понять правило номер один. Нам всегда хочется кушать то, что мы расходуем. Имеется в виду в психике, а не в химических элементах. Потому что согласно аюрведе, химические элементы всегда соответствуют психической структуре растения. Поэтому... Нет смысла думать о химических элементах, они всегда соответствуют характеру. Допустим, если растение аскетичное, то там будет фосфор, уже понятно. Но это соответствует черте характера аскетизма и так далее. То есть взаимосвязь между элементами химическими и характером растений. Поэтому организму нет смысла задумываться о том, что не хватает фосфора. Ум требует черты характера. И какие черты характера расходуются у нас в уме, в тонком теле ума, то и хочется кушать. То есть, другими словами, мы хотим характер, мы хотим вкус. Кто из вас хочет фосфор? Поднимите руку. Вы фосфор хотите? Вы уверены? Принесите, пожалуйста, фосфор мужчине. Нет, мы хотим вкус, мы не хотим фосфор, мы хотим вкус. Это означает, что нам нравятся определенные черты характера растения. И, допустим, нам может нравиться в результате этого, там, допустим, грецкие орехи там, или еще что-то. Это означает характер, это не означает химическое вещество. Но у нас есть какая-то идея в голове, что нам нужен фосфор или карбонат кальция, да, еще что-то, калий, ну неважно. То есть нам что-то нужно, да, мы не знаем что, и мы что-то придумываем, но нам нужен характер растения. И мы ищем вкусов своих, то есть мы ищем там, где могут приготовить тот вкус, который мне нужно, да. Даже иногда растение может быть, допустим, что-то одно и то же, допустим, из хлеба могут разные блюда приготовить с добавлением разных специй, и нам нравится только одно из них, нам нравится вот этот вкус. Это означает, что мы ищем вкус, это значит, что мы ищем то, что пополнит нашу психику. В этом заключается идея, которую вы должны усвоить. И у нас есть хорошие черты характера и плохие черты характера. Все они нуждаются в пополнении. Поэтому человек хочет кушать как те продукты, которые имеют хороший характер, так он может хотеть кушать и те продукты, которые имеют плохой характер. И так оно и происходит. Согласно аюрведе, существуют благостные продукты, страстные продукты и невежественные. То есть растения имеют благостный характер, страстный, невежественный. И мы должны знать, какие растения, какой имеют характер. И в соответствии с этим мы должны сделать свои выводы, какие растения мы будем кушать. Благостные растения нужно кушать в утреннее время. То есть они соответствуют с утренним временем. То есть утреннее – это благостное время. Страстные растения нужно кушать в дневное время, чтобы нам была сила действовать, чтобы у нас была сила действовать. И невежественные растения нужно кушать... Когда? Вечером. Правильно. Невежественное растение лучше вообще не кушать. Таким образом, вечером надо тоже благостные растения кушать. И, ну, не слишком страстные, будем так говорить. Благостные, нейтральные. Таким образом, есть благостные фрукты, есть благостные овощи. Фрукты обладают солнечной энергией, мы их едим утром, когда солнце восходит. А овощи обладают лунной энергией, мы едим вечером. Но мы страстные растения не едим вечером. Допустим, помидоры, они хоть и овощи, но они находятся в страсти. То есть они очень активны. Их есть можно только в обед. Их нельзя есть вечером, потому что они возбуждают ум, не дают отдохнуть ему. Итак, каждый человек хочет кушать то, что ему нравится, то есть то, что он восполняет свою, чем он восполняет свою психику. Когда он покушает то, что ему нравится, он успокаивается. Таким образом, чувство спокойствия, оно зависит прежде всего от того, насытили ли мы, свои вкусы, да, питание. Если мы не насытили, тогда будет беспокойство. Теперь у меня к вам вопрос. Является ли в таком случае чувство спокойствия критерием, правильно мы питаемся или нет? Только отчасти. Потому что, если, допустим, человеку хочется невежественную пищу есть, и он ее поест, естественно, он получит какое чувство? Удовлетворение. Вот. Но результат какой? У него закрепляются невежественные черты характера от такой пищи. Поэтому есть такое правило, что если человек наполняет себя больше благостными продуктами, то ум, как бы, он, насыщаясь благостными вкусами, он заглушает желание невежественных продуктов. Оно все равно остается. Оно все равно, если есть такие черты характера, это желание все равно остается. Но оно становится слабее. Поэтому человек должен стараться как можно больше благостных продуктов есть. И это даст возможность ему избавиться от привычек и кушать невежественные продукты. И в результате ослабнут невежественные привычки, они не будут получать силы. Любой армии нужны солдаты. В данном случае продукты – это солдаты для черт характера ума. Поэтому очень принцип простой. Человек должен кушать как можно более благостную пищу, и у него невежественные черты характера, они не будут получать поддержки. Понятно, да? А черты характера получают поддержку также в общении. То есть ум может питаться и через общение. Но все равно продукты питания постепенно, то есть они формируют характер человека в какой-то степени. Поэтому аюрведа очень сильно обращает большое внимание на питание человека. И мы сейчас с вами будем изучать разные продукты, и я буду с учетом вашей местности вам что-то советовать, потому что я уже провел пару десятков консультаций, и уже точно могу сказать, какие продукты вам здесь больше подходят в вашей местности, из тех, которые у вас есть. Итак, мы начинаем говорить о благостных продуктах. Это в основном будут молочные продукты и фрукты, в основном благостные. То есть они несут в себе такую очень позитивную энергию, оптимистичную. И поэтому, если вы готовите, допустим, пищу ведическую, то она все равно не содержит в себе какое-то количество фруктов, даже сухих. Допустим, рис, в рис добавляют курагу. То есть облагораживают продукты, пытаются специями, специи тоже благостные есть, специи, фрукты, ягоды, молочные продукты. Поэтому, когда ведическую пищу готовят, в нее все равно всегда обязательно добавляют или специи, или фрукты, или молочные продукты. И это создает, придает ведической кухне особый аромат, такой особый неповторимый вкус. Благостные продукты имеют все сладковатый вкус. У них есть чуть-чуть сладковатый. Сладкий вкус считается благостным. Дальше острый вкус. Терпкий вкус и острый считается страстным. Горький и кислый. Горький, он, то есть кислый приближается к невежественному, а горький считается невежественным. Но это не значит, что горький плохой. Он как бы избавляет от горя. Когда человек в горе находится, ему хочется горького поесть. В жизни горькая становится жизнь. Черный хлебушек там. Вот. С чаем. Чай имеет горький вкус, черный хлебушек имеет горький. Горчичкой еще помазать. Такое питание. Значит, банан – это благостный продукт. Он дает мягкость и нежность в характере. Он расслабляет характер. Вот, это основные его качества характера. А здесь в атмосфере и так атмосфера мягкая и нежная. Если вы посмотрите на этот климат, он мягкий и нежный. Да? Поэтому банан большинству людей, которые живут в этой местности, не подходит. Он не подходит. Он дает запоры. Он останавливает работу кишечника. То есть, я не говорю про всех, но большинству людей, которые живут в этой местности, банан не подходит. Он благостный. Он благостный. Но так как здесь и вы и так расслаблены, у вас атмосфера расслабляет, если банан еще больше будет расслаблять, то есть он это не значит, есть люди, у которых огонь очень силен в организме, и банан им подходит. Вот, допустим, мужчина вот сидит, вот вы первый, да. Да, у него очень сильно огонь силен в организме, и ему бананы, они снижают огонь, поэтому он их очень любит. Правильно я говорю? Нет, нет, не сзади, а вот вы. Да, да. Я вообще бананы люблю, но в последнее время... Потому что сейчас зима. Потому что сейчас зима, и вам они особо не нужны. Но когда, кстати, летом бананы больше подходят вам, чем зимой. Здесь в этом климате. Но ему особенно... Вы любите летом, да, бананчики кушать? Или нет? Дело в том, что я пару лет занимался макробиотикой, там бананы исключены. А, вас замучили, я понял. Если, а так вы любите, да? А так вы любите, да? Я понял, это уже другой вопрос. В этом заключаются проблемы, понимаете? То есть человеку что-то подходит, его раз замучили, и он уже не ест это. Так бывает. А шоколад не может подходить. Потому что он имеет оттенок невежества. Что? Что значит подходит? Подходит только то, что дает счастье человеку. Шоколад не может давать счастье. Дает? Ну, хорошо. Давайте, пускай будет дает. Вот у меня в Киеве была лекция, и со мной тоже один человек спорил, он говорил, что сало это не мясо. Мне пришлось согласиться. Потому что человек был, имел твердую веру в то, что он говорил. Мне пришлось согласиться с этим. Дальше пойдем. Следующий. Здесь нет того, что он согласится или не согласится. Вы спрашиваете, приносит ли он радость, когда вы занимаетесь? Нет, я говорю про не про радость, а про пользу. Или пользу, но... А это разные вещи, радость и польза, понимаете? Мы потом чуть попозже пойдем дальше. Мы поговорим о кофе. Вы не торопитесь, а то сейчас я скажу пару слов, все разбегутся, некому лекцию будет читать. Надо готовить людей постепенно. Яблоки. Они мягко действуют на организм, но они дают человеку честность, радость, открытость. В результате яблоки очень подходят в этой местности. Очень подходят. Большинству людей. То есть я не могу сказать, что всем, но многим подходит. Они охлаждают организм. Проблема заключается в том, что в этом климате самая главная проблема заключается в том, что постепенно организм перегревается, потому что воздух, психическая энергия воздуха, она выходит из организма только в результате активной среды, допустим, горы, когда, да? Если в горы чуть-чуть уйти, там подальше, гористый климат, там уже перевозбуждение идет психики, и там надо, наоборот, согревать человека. То есть считается, вот этот вот горный воздух, он охлаждает. А у вас горы чуть подальше стоят, и здесь влияние воды очень сильно. Поэтому климат очень мягкий. И поэтому нужно охлаждение организма, потому что еще тепло, теплый климат. А банан охлаждает? Банан, он летом охлаждает, и зимой охлаждает тоже. То есть поэтому зимой его не надо есть. Мы об этом и говорим сейчас. Яблоки, они охлаждают и зимой, и летом. Но они не так сильно охлаждают, и их можно кушать и даже зимой вам. Но не всем, если суставы больные. Ну, вообще, как бы мы с вами уже говорили, как протестировать. Я вам давал метод. Вы берете сушеный продукт, допустим, сушите яблоко одно в духовке на стекле и нюхайте. Если запах легкий, свежий, прохладный, приятный, значит, этот продукт вам подходит. И можно есть в это время сезона, то есть в это время. Вот. Если запах теплый, неприятный, пыльный, допустим, тяжелый, тухлый, это значит, что этот продукт вам не подходит, и его не надо кушать в этот сезон. Он, может быть, подойдет вам в следующий сезон. Это система тестирования. Но я сейчас вам еще говорю по признакам. То есть, если суставы больные, позвоночник больной, скорее всего, яблоки вам не подойдут. Скорее всего. Но если наоборот, у вас, допустим, страдает печень от переизбытка желчи, или в желудке очень много кислотности, и вы вообще такой fiery person, то в этом случае вам подойдут яблоки, скорее всего. А если то? Но вам яблоки подходят, если вы про себя спрашиваете. Но вам яблоки подходят. И вы можете его кушать, потому что это благостный продукт. Он приносит человеку удачу. Он дает возможность очистить свой характер, этот продукт. Да. Но не все продукты так действуют, которые хочется кушать. Виноград – это тоже благостный продукт, и он дает человеку нежность, любовь, способность заботиться о других людях. В целом виноград больше подходит женщинам, чем мужчинам, потому что он имеет женскую природу, он связан с планетой Венера. Но в этой местности здесь с виноградом надо быть осторожным, и здесь виноград, белый виноград больше людям подходит, чем красный, темный, потому что он сильно нагревает. И виноград здесь надо есть только утром. Если вы хотите кушать виноград, надо есть только утром, потому что днем он уже будет перегревать организм. И у вас от этого будет расстройство обмена веществ. Он на гормональные функции сильно влияет. То есть с утра он будет хорошо действовать на гормональные функции. И женщинам с утра виноград дает красоту. А если они днем поедят виноград, то у них перевозбуждение гормональных функций. Допустим, если у женщины повышена функция щитовидной железы чуть-чуть, как у вас, допустим, то виноград, если вы днем будете красный есть, у вас будет нервозное состояние. Вот. Вот таким образом. Так, если болят кости, нельзя кушать яблоко, а какие фрукты можно кушать? А мы постепенно двигаемся вперед. Я постепенно все перечисляю. Если я сейчас буду скакать, то я запутаюсь. Итак, черная смородина. Это тоже благостный продукт. И этот продукт, он дает спокойствие человеку и доброту, и оптимизм. А в этой местности этот продукт подходит хорошо практически всем. Хорошо, хорошо. Нет, значит, дальше пойдем. Нет, значит, ничего страшного. У вас столько всего остального. Малина есть, нет? Малина подходит практически всем в этом климате. Потому что она имеет очень оптимистичный характер, дает силу счастья. Так как сила Венеры, Венера в этом городе очень сильна. И малина связана с двумя планетами, Венерой и Солнцем. Поэтому она дает гармонию как бы между мужским и женским началом. Поэтому обычно, когда мужчина и женщина встречаются, то поют про малину. Как там? Ягода малина. Ягода малина, ты нас с собой манила. Да? Ягода малина, гости звала. То есть это означает как раз встреча мужского и женского начала. Вот, малина. Малинник, говорят. Устроили здесь малинник. Вот, то есть встречу устроили. Вот, малина дает оптимизм человеку. И, в принципе, это очень благостная ягода. Ее надо кушать, особенно если разлад в семье. И когда не хватает счастья, оптимизма, радости, человек должен кушать. Она многим подходит, особенно в этой местности. Большинству людей. Облепихи у вас нет. Дальше пойти. А? Облепиха, облепиха в этой местности подходит, но не зимой. Она подходит весной и подходит летом. И она дает доброту, нежность, спокойствие, способность прощать человеку. Она влияет на сосуды хорошо. И облепиху можно есть в течение дня, но не на ночь. Ну, у ней широкий спектр, возможности кушать ее почти весь день есть. Вот. Этот продукт улучшает деятельность сосудов. У вас здесь в вашей местности есть одна особенность. У вас скапливается психическая энергия в голове у многих. И поэтому у вас повышается внутричерепное давление. Я вам говорил об этом. А есть продукты, которые убирают вот это скопление. Они поэтому многим подходят здесь, в этом климате. И к таким продуктам относится облепиха. То есть она будет улучшать кровообращение в организм. В том числе внутричерепное давление будет нормализовывать. Поэтому она здесь очень подходит. Облепиха. Шиповник – это благостный продукт. Он дает тоже спокойствие и нежность человеку. И этот продукт в вашем климате тоже подходит. Но не так, как, допустим, в России. В России он сильнее подходит. Но здесь тоже подходит хорошо. И поэтому большинству людей его можно употреблять. Но я не советую его пить. Напиток с шиповником в вечернее время вам не советую. Потому что он перевозбуждает. У вас есть одна особенность в этом климате, у вас здесь одна особенность. У вас у многих людей нарушен сон. Это связано с тем, что под влиянием Луны энергия воздуха увеличивается в атмосфере очень сильно в этом климате. И так как днем спокойная атмосфера, как бы энергия, человек привыкает к такой спокойной, а ночью он перевозбуждается. Понимаете? И у вас перевозбуждение идет к ночи, к вечеру. Поэтому вам очень важно во второй половине дня не есть продукты, которые активизируют, дают тонус человеку, а шиповник он тонизирует. Поэтому вам не надо есть пить напиток с шиповником во второй половине дня. Хотя большинству людей он подходит. Шиповник дает иммунитет, силу иммунитету. Потому что когда качество спокойствия есть в продукте, как в шиповнике, значит будет хороший иммунитет. Потому что иммунитет страдает от беспокойства. Когда человек беспокоится, у него иммунитет нарушается. Шиповник дает хороший иммунитет. Значит, кому шиповник нравится? Спокойным людям, нежным, и которые хотят любить других. Есть люди, которые хотят себя только любить, правильно? Им шиповник подойдет, нет? Нет, потому что шиповник это благостный продукт. Он дает возможность любить других. Поэтому, если человек хочет себя любить, ему шиповник не будет нравиться. Ему будет нравиться... Правильно. А если он хочет начать любить других, то он может потихоньку есть те продукты, которые ему подходят по природе. И из благостных. И постепенно у него будет улучшаться характер. И спектр возможностей кушать благостные продукты тоже будет расширяться. Понятно, да? Дыня – это благостный продукт, и она дает спокойствие, и одновременно она дает активность такую, спокойствие, активность одновременную, и жизнерадостность она дает. Дыня – это такой нагревающий продукт, и поэтому он кому-то подходит в этой местности, несомненно. Но только можно есть первую половину дня. Я в целом не могу сказать, что дыня – это самый лучший продукт для питания для вашего. Дыня перегревает организм в вашем климате и может гормональные функции человеку расстроить. Поэтому с дыней вы все должны быть осторожны. То есть арбузы больше подходят в этом климате. Но опять только в первую половину дня, не во вторую. Понятно? А? Арбуз он охлаждает, несомненно, а дыня нагревает. В этом климате. Она в другом климате может и охлаждать. Допустим, в Москве дыня охлаждает, а не нагревает. А здесь нагревает. Там холод. Пшеница. А? Да, арбуз тоже первый половина. Иначе вы не заснете, просто у вас сон будет нарушен. Пшеница – это уже зерновой продукт. И так как это зерновой продукт, зерна перевариваются, как мы вчера говорили на лекции, под влиянием солнечной энергии, под влиянием солнца. И поэтому самое лучшее зерна, и особенно пшеницу, нужно есть с 10 и до 2 дня. Это тот спектр, когда она приносит пользу, дает силу человеку и здоровье. Пшеница обладает качеством спокойствия, честности и смирения. Поэтому пшеницу употребляют люди, которые стремятся к этим чертам характера. Допустим, христианство – это религия, в которой культивируется смирение очень сильно, покаяние. Вот. И поэтому христианские святые многие жили на пшенице. Это не факт, что все святые жили на пшенице, потому что в некоторых религиях культивируется аскетизм. Допустим, в буддизме аскетизм очень культивируется. И другой продукт благостный, другая крупа благостная – это рис, которая дает человеку аскетизм. И мы знаем, что в буддизме многие на рисе сидят, то есть там у них такая рисовая диета. Вот. Некоторые религии стремятся к любви. И молоко – это тот продукт, который дает энергию любви. Потому что молоко, а коровье молоко, вообще любое молоко, молоко женщине, это, он состоит из энергии любви, оно вырабатывается любовью в молоко. Когда мама начинает любить своего ребенка, у нее вырабатывается молоко. Так говорит Аюрведа. То есть энергетически молоко состоит из энергии любви. Поэтому есть религии, в которых любовь культивируется, и они могут жить только на молоке, святые люди в этих верах. Они, у них молочное, только одно молоко они пьют, такие есть святые. Вот, то есть благостные продукты, и в соответствии с тем, какой черта характера культивируется, такая будет диета. Рис, как мы уже говорили, это продукт, который дает человеку аскетизм, то есть способность терпеть лишения. И этот продукт, кстати, насчет пшеницы, в вашей местности этот продукт подходит многим, но не всем. Пшеница, она активизирует организм к вечеру, поэтому, как любая зерновая пища. Поэтому, в принципе, большинству людей пшеница подходит. Но если вы будете ее кушать после 4 часов вечера, я вам гарантирую, что будет расстраиваться сон. То есть будет повышаться давление, напряженность появляться и расстраиваться сон. То же самое касается и риса, еще в большей степени, потому что рис напрягает даже гораздо больше, чем пшеница. Это продукт, который дает очень... Продукт, он дает концентрацию внимания, рис, если его кушать. Любой рис дает концентрацию внимания. Коричневый – это не шелушеный фактически, да, рис? Поэтому он более полезен, более гармоничен. Считается, что если человек ест растения вместе с кожурой, то он получает более гармонично его энергию. Так, например, у арбуза внутренняя часть связана с планетой, с тонкой невидимой планетой Раху, а наружная часть связана с планетой Кету. Поэтому, когда человек ест арбуз, и чтобы уравновесить вот влияние, ему надо чуть-чуть объедать эти корки, и будет равновесие. Понятно, да? Это две противоположные планеты, как бы они по-разному влияют, противоположно. Рис дает честность человеку, твердость и непреклонность в характере. И, естественно, его любят те люди, которые занимаются, работают над собой активно, которые любят в тонусе жить активной жизнью, они любят рис. Вот, такой, им надо работать над собой, вот так вот. Это не означает, что они на тракторе любят работать, то есть там гири таскать. Это уже другая, другие крупы уже этому соответствуют. Черный хлеб, там рожь, перловая крупа, там они уже дают такую силу физическую. А рис дает психическую силу, твердость, работу над собой и так далее. Вас устраивает лекция в этом ключе, нет? Нормально? Дальше. Вам подходит в этой местности рис? Подходит. Он дает тонус. Но после 3 часов дня будет давать нарушение отдыха организму. Поэтому надо только в обед есть. Сливочное масло – это благостный продукт, который… Да? А гречка – это зерновой продукт? Ну, мы дойдем до нее, да. Нет, это не зерновой продукт. Сливочное масло. Мы сейчас самые благостные продукты разбираем. Самые-самые благостные. Сливочное масло. Считается, что ум коровы, он находится в благости. Ум коровы. Поэтому все, что исходит от коровы, кроме слюны, считается благостным. То есть коровий навоз, коровья моча и коровье молоко. Поэтому все продукты коровы, они обладают особыми уникальными качествами, которые особыми, например, коровий навоз, он убирает энергию, которая дает возможность существовать духом, привидением там и так далее. Он дает холод, определенный вид холода. То есть, да, коровий навоз, он очень сильно охлаждает. Поэтому, допустим, когда у вас летом будет жарко, если у вас дома будет коровий навоз, допустим, ваш ребенок пришел, у него солнечный удар, допустим, да, вы берете сразу, немедленно мажете ему руки, ноги и голову коровьим навозом, свежим или сушеным. И... Ну или на скорой помощи везти, одно из двух. Можете, конечно, смеяться. Но я так уже делал несколько раз. Я спасал в Индии от... Коровий навоз негде. Хорошо, я понял. Из России привезем. Надо бизнес открывать. Мы сначала лекции распространим, а потом будем в мешочке коровий навоз продавать за $10 килограмм. Вот. Значит, кто-то найдите канал, где коровий навоз берется, канал найдите, и по этому каналу всем всех оснабдите. Это очень важно, потому что это самое лучшее охлаждающее средство коровий навоз. Он лечит аллергию, особенно у тех людей, у которых аллергия связана с перегревом, это практически у всех людей аллергия связана с перегревом. Он лечит бронхиальную астму, он лечит сахарный диабет. Коровий навоз, он избавляет от влияния злых сущностей. Допустим, у человека, допустим, шизофрения начинается, если его коровьим навозом мазать, то есть вероятность, что она пройдет. Понимаете, то есть навозом на расстоянии. Зеркало мажешь, и человек смотрит на него. Так он охлаждается. Сушеным можно размазать водичкой и мазать. Да. Можно не мазать, берете повязочки, прям в куске ткани заворачиваете, привязываете, даже не будет ни тела касаться, все равно будет охлаждаться человек. Но это еще не все. Коровий навоз, он, если с ним добавлять чуть-чуть в ведро воды и мыть с ним пол там в квартире, то он угоняет, духов выгоняет оттуда. И у людей будет лучше настроение, спокойнее. Я в Индии был в келье у одного монаха. У него все вот таким слоем коровьего навоза измазано. Я был жарким летом, мне было очень душно. Я жил с кондиционером, и мне все равно было душно. Потому что там в Индии жара, не знаю, как у вас, там 55 градусов жары летом. Вот где я жил, там во Вриндаване. И когда я зашел к нему в комнату, вот эту келью, и мне стало хорошо, свежо сразу. Я его спросил, а какая температура он здесь? Он говорит, точно такая же, как на улице, то есть 55 градусов. Но мне было свежо там, и вообще не было никакого дискомфорта, я просто чувствовал спокойствие, счастье, удивительное состояние, обыкновенное такое. То есть не нужен кондиционер, если все обмазано слоем таким коровьего навоза, а он высох, он высыхает, и запах такой становится, атмосфера спокойствия, чистоты такой, и так далее. Поэтому это удивительный продукт, он должен быть дома обязательно. В Индии алтари мажут коровьим навозом, очищают от скверной алтари коровьим навозом. Нет, не поэтому. Ну, допустим, если козел, допустим, святой на живот, козлиным навозом же ничего не мажут. А где козел? Ну, я не знаю. Где-то, наверное, есть. Нет, нет. Только коровий навоз используется в религии. Другой вид, я изучал другой вид навоза в религии, не с куда. А если вот коровий навоз взять и куда-нибудь? Не, вы сухой, возьмите, сухой не пахнет вообще, да? Он, пожалуйста, кладите. Да, да, только так. Да. И сливочное масло, топленое сливочное, если навоз самый охлаждающий продукт, благостно охлаждающий, то топленое сливочное масло считается единственным маслом, которое всегда уравновешивает энергию огня в организме. Масла считаются огненными, они дают огненную энергию организму, масла различные. Самое благостное масло это топленое сливочное масло. Оно всегда уравновешивает энергию огня. Но в вашей местности его можно употреблять только в обед. И некоторым людям с утра. Но старайтесь на топленом сливочном масле не готовить вечером, потому что у вас будет перегрев в организме. От этого может подняться давление. Понятно, да? В вашей местности особенность такая. Но если вы в Сибири будете жить и найдите топленого сливочного масла на ночь, у вас ничего плохого не будет. Вы будете чувствовать себя хорошо. Или если в горы вы заберетесь чуть подальше, там, если вы будете топленое масло есть с утра, днем, вечером, еще на ночь тело обтирать топленым маслом, то вы будете чувствовать себя великолепно. Понимаете? Потому что излишняя энергия воздуха будет гаситься таким образом. А в Индии монахи, которые живут в Гималаях, на высоко в горах, у них сильно перевозбуждается прана, психическая энергия. Она днем нужна для духовной практики, а вечером ее надо гасить. Поэтому они, знаете, что делают? Они, как перед сном, намазывают себя, свое тело полностью, с ног до головы, топленым сливочным маслом. И прям в масле спать ложатся. Потому что когда масло растапливается, то энергия огня концентрируется, и все лишнее уходит. Все, вода уходит, все, только огонь остается, энергия огня. И топленое сливочное масло, оно не портится. Если правильно потопить, поставить, чем дольше оно стоит, тем оно становится благостнее, благостнее, благостнее. И столетнее топленое масло сливочное считается удивительным лекарством. Есть клиники в Индии, которые бочками каждый год зарывают и каждый год бочку достают. То есть они сто лет это делают, и через 100 лет они уже бочку достают. И эта бочка, год они и пользуются, они кучу народу вылечивают. То есть там вот это вот топленое сливочное масло, уникальное лекарство, когда оно год постоял. Оно лечит практически все болезни. А если добавлять в какие-то лекарства, становится катализатором. Лечит удивительно, обладает лечебной силой. Надо на медленном огне помешивать. И образуется такое янтарного цвета, образуется такая жидкость. А сначала осадок плавает, потом он оседает весь вниз. И этот осадок, вы сливаете то, что остается сверху, две трети верхние сливаете, это чистое топленое масло. А все остальное вы можете использовать в приготовлении, тоже это неплохое. Но вот это чистое топленое масло может долго стоять, оно даже в холодильнике не нуждается, оно не портится. Ну, где-то минут 15, да, повара? Минут 15, да? Ги-ги, гхи или ги, как? Ну, лучше ги по-русски говори. Еще хрит оно называется на санскрите. Коровье молоко. Оно несет в себе гармонию огня и воды, то есть огня и холода. То есть коровье молоко является самым благостным продуктом на земле, считается, согласно Аюрведе. Это самый благостный продукт на земле. Но коровье молоко, оно, так как оно обладает лунной природой, оно связано с энергией Луны, поэтому днем его нельзя кушать. Нельзя пить коровье молоко большинству людей. Но есть исключения. Женщины с очень сильной Луной, то есть женщины такие широколицые, голубоглазые, с очень таким мягким взглядом и мягким голосом. Они могут коровье молоко есть круглые сутки. Дальше кормящие матери могут круглые сутки молоко есть коровье пить. И должны пить. Беременные женщины должны круглые сутки пить коровье молоко, потому что оно им подходит. И у них молока будет увеличиваться, свое молоко тоже возрастать. И дети до 7 лет могут постоянно пить коровье молоко. Понятно, да? А те, которые не переносят днем, то есть это еще надо понять, насколько они ее не переносят, эту лактозу, надо попробовать попить его вечером. Потому что коровье молоко, оно вечером перевариваться начинает. И надо добавлять туда специи для пищеварения. Из 10 людей, которые ко мне подходили с непереносимостью, только 3 действительно не переносят. Все остальные переносят, просто тяжело перевариться у них. Тяжелее, чем у всех остальных людей. Но в целом, согласно аюрведе, если человек приучает себя к коровьему молоку по вечерам, и оно начинает у него перевариваться, то у него психика перестраивается на благостное питание. И у него микрофлора налаживается в кишечнике, и у него меняется также восприятие мира. У него сон становится более спокойным, глубоким. Поэтому коровье молоко, вот у меня, допустим, оно плохо переваривалось, но я постепенно приучил себя, и у меня сейчас я могу выпить спокойно, то есть у меня все переваривается, и очень сон изменился, то есть такой легкий, благостный сон стал. Да? Да, если человек пьет молоко днем, то у него полностью микрофлора уничтожается. Но так как мы не имеем опыта пить молоко на ночь корове, поэтому весь этот опыт медицинский, который вы сейчас будете говорить, он не имеет никакого смысла. Вы попробуйте пить его вечером. Надо его нагревать до кипения, потом подслащивать, сахар добавлять и добавлять специи, которые тоже подходят в вечернее время, которые успокаивают. Это кардамон, не всем подходит здесь, в этой местности. Фенхель всем подходит. Дальше гвоздика может многим подойти. Душистый перец может многим подойти. Бадьян специя. Нет, бадьян не пишите, на ночь вам не подойдет здесь. Дальше мускатный орех всем подойдет. Если хорошо, мускатный орех на ночь. Большинству подойдет мускатный орех. Всем никогда не бывает, но большинству подойдет. Вот мускатный орех добавляете с фенхелем на ночь здесь, в этом месте, с фенхелем, специи. Вот. Коровье молоко дает энергию любви человеку. Если, допустим, отношения разладились, особенно между родителями и детьми, то коровье молоко, если пить на ночь, отношения улучшаются от этого. Женщина, если пьет коровье, женщинам вообще обязательно надо пить на ночь коровье молоко, потому что от этого женские гормональные функции улучшаются, они красоту сохраняют. Женщина, а если женщина сохраняет красоту, она сохраняет долголетие, потому что гормональные функции женщины, они регулируют две вещи. Первое, они регулируют красоту, а второе, здоровую работу организма. Поэтому женщина, которая стремится выглядеть красиво, она же будет и долго жить, и будет здоровой. Я не имею в виду натягивание кожи вот, до пупка на лице. Я говорю о естественной красоте. А сливки надо пить на ночь в основном людям, у которых суставы больные, позвоночник, или которые живут в горной местности, вместо молока. А здесь лучше не увлекаться, потому что перегреваться организм. Молоко надо горячее пить, чтобы не обжигало рот. Можно козье вместо коровьего, но не на ночь. С утра лучше пить, потому что козье молоко, оно дает человеку... Есть разные виды молока, все они полезны. То есть аюрведа знает, по крайней мере, применяет 7 видов молока. Там козье, там слонишье, дальше... кобылье, верблюжье и так далее, овечье и так далее. Все они обладают своими удивительными свойствами. Но благостное среди них только одно, это коровье. А все остальные, они дают здоровье. То есть здоровье ума, есть здоровье тела. А козье молоко может дать здоровье ума, тела, потому что у нее там много жира там, и так далее, витамины. Но здоровье уму дает только коровье молоко. Оно влияет благостно на ум именно. Понятно? Йогурт, мы дойдем еще до йогурта. Можно спросить? Вы мне сказали, что сливки, тогда почему мне надо пить? Вам надо пить, у вас очень перевозбужденный, много воздуха в организме. Если я сказал, значит я сказал. Все. Вопросов не должно быть. Если я могу там судьбой ошибиться, но уж питанием я не ошибаюсь. Это видно невооруженным глазом. Мед – это благостный продукт. И мед в вашей местности, мед, он может даже на ночь подходить, но не всем. И мед бывает разным. То есть липовый мед, например, у вас есть, бывает липовый мед? Липовый мед, он успокаивает, можно на ночь пить. Вот, а днем, утром вам всем подходит мед. Большинству из вас, здесь климат, который, ну, мед, это подходит в этом климате. Поэтому в пирожки там можно мед добавлять тоже. То есть мед, в молоко, как бы по аюрведе не рекомендуется добавлять в молоко, в горячее, но прикуску можно есть. Вот, мед это продукт, который дает энергию любви и оптимизма человеку. И если человек ест с утра мед в утреннее время, то он избавляется от депрессии, согласно аюрведе. Если он с утра ест медочек, хорошо кушает, у него депрессия психическая проходит. А депрессия когда бывает? Когда у человека горе, когда у человека трудная жизнь, тяжелая, допустим, когда у человека не получается что-то в судьбе, когда плохой период в жизни, то в этом случае мед очень полезен. С утра. Да, чаванпраш тоже полезен. Только утром. Только утром. Очень сильно возбуждает эвкалиптовый мед. Гречневый можно вечером встать. Он иммунитет сильно повышает. Анис. Это благостная специя. Очень подходит в вашей местности. Большинству из вас подходит анис. И он будет охлаждать организм, давать тонус. Вот если, допустим, анис в Москве, он охлаждает, снижает давление, и он подходит лишь немногим, особенно астматикам в основном. Но в вашей местности, кстати, астмы тоже много у вас здесь, потому что организм перегревается. Анис подходит почти всем людям здесь. Очень специя нужная, она тонизировать будет. И ее надо пить чай там с анисом, добавлять в пищу. Всегда, везде будет очень пищеварение улучшаться. Это специя, которая... Кто? Если не переносит, значит, вам не подходит анис. Но это не значит, что он всем не подходит. Вам не надо, да. Если не нравится запах, не подходит. Значит. Никогда не бывает, чтобы всем все нравилось. Это такой закон. Но большинству людей здесь нравится и подходит. Анис дает человеку честность, открытость, активность, дает жизнерадостность и так далее. Бадьян – это специя, похожая на звездочку такую красненькую. Она называется по-английски как-то анистар, да? Старанис, звездочный анис. Поэтому по такому названию найдите или по-другому. Бывает в китайских, в индийских магазинах, и восточных во всех, и вообще в специях бывает. Поэтому эта специя подходит везде, она очень благостная. Ее надо кушать утром и в обед. Вам вечером лучше не есть, она может сон нарушить. Но эта специя дает красоту женщинам. А мужчинам дают мягкость характера, то есть она всем подходит, очень хорошая специя. Она дает человеку энергию счастья, оптимизма и красоты. Поэтому эта специя должна быть активно использоваться в вашей жизни. Активно используется. Ее класть на язык. Да, на язык класть и жевать. А? Для чего подходит? А, во что класть, вы спрашиваете? Во что класть? Во все. То есть в рис, в каши, там, везде понемножку можно класть бадьян. С благостной специей везде подходит. Просто есть блюда, в которых благостные продукты особенно подходят, это сладости. Сладкие продукты, торты, там, у них особенно подходят сладкие. Бадьян можно класть в компот, то есть напиток с ним готовить, очень вкусно. Особенно если там есть яблоки, а у них природа похожая. Напиток, допустим, из кураки тоже бадьян подходит. Ну, он, я думаю, понемножку можно везде так пробовать класть, где понравится, там и кушать. Кардамон зеленый – это очень благостный продукт. И зеленый кардамон, он подходит очень в этой местности. И большинству людей его надо активно есть. И добавлять можно в рис, допустим, добавлять в сладкие блюда. Можно добавлять понемножку даже и в овощные соленые блюда. То есть практически везде понемножку можно добавлять кардамон. Напиток очень хорош с ним. Кардамон — это такая специя, как семечко такое зеленое, крупное. Вот. Не смотреть на меня такими взглядами. Кардамон надо знать. Это уже ликбез. Это широко используемая во всем мире специя. Она улучшает кровообращение. Эта специя, она имеет энергию прощения, смирения. И она обладает огромной силой вот, менять характер, успокаивать психику, давать человеку такое спокойное, умиротворенное состояние. То есть оно даже... Эта специя способна даже успокоить человека, если там напиток с кардамоном пить. Она улучшает кровообращение, снижает давление повышенное, охлаждает организм, поэтому вам подходит, что охлаждает. И улучшает деятельность сосудов всего организма. Вот. Это специя, которую вы должны постоянно добавлять в пищу. В чай можно в чай добавить? Какой чай? Зеленый. Зеленый чай вообще лучше не есть, не пить. Он перевозбуждает психику, он находится в невежестве. Это невежественный продукт. Каждый. Все меняется. Меняется все. Наш век перемен. Я могу доказать химически, что чай — это невежественный продукт. Там есть кофеин. Кофеин считается невежественным продуктом. Все это знают. В чай, черный чай чем отличается от зеленого? А? Че, вы знаете, чем черный чай от зеленого отличается? Это не высушенный, не. Это называется прогнивший. Сейчас я вам расскажу, как черный чай получился. Значит, когда Индия была, там или не Индия, я не знаю, что там, какая-то страна, в общем, колониальная. И первый раз в Европу завезли чай. Когда они везли долго, там месяцев 8, там корабль в шторм попал, он весь промок, и чай заплесневел весь. Весь чай покрылся плесенью, и благополучно. И у них был выбор, или его за борт бросить. И так как первый раз, никто не знает, как он выглядит, они попробовали заварить. Смотрит, он темный стал, вообще классный, попили еще лучше. И они решили загнать этот плесневый, он на ура пошел, короче. Так появился черный чай. Когда мой знакомый химик, когда он серьезно чай исследовал, оказалось, что там есть вещество, лизергиновая, по-моему, кислота. То есть это как раз то самое, что в ЛСД используют. ЛСД. Наши ребята. Вот, поэтому пейте, дети, молоко, будете здоровы. Поэтому чай не может быть черный благостным продуктом, это плесень. Вот. А зеленый чай, он содержит кофеин, поэтому тоже не может быть благостным. Но так как у нас есть реклама, поэтому и водка тоже благостная. В России сейчас водка самый благостный продукт. Потому что на каждом углу водка поможет вашему здоровью. Там. А внизу написано, водка повредит вашему здоровью. Там такая реклама сейчас идет. В Москве сейчас очень так весело жить в этом плане. Вот. Фенхель или аптечный укроп. Это благостный продукт. Он дает человеку твердость характера, одновременно доброту и спокойствие. И поэтому он, я не знаю местности, где бы он ни подходил, но у вас он точно очень хорошо подходит. Практически всем. Фенел, да. Да, фенел. Вот. И он можно есть круглый день, с утра и до вечера, то есть никаких перегрузок. Даже на ночь можно добавлять. Удивительная специя вообще. То есть... Широкий спектр можно ночью есть. Допустим, пищеварение плохое ночью, не переварилась пища, живот дует, взяли на ночь, ночью прям, поели фенхеля, и сон не нарушится. Да, как водой, в смысле. Можно просто пожевать, можно запивать чуть-чуть, да, зимой. А летом можно даже не запивать. Вот, это одна из самых лучших специй. Сладкие блюда добавляются, также можно добавлять во все блюда понемножку. Нет проблем, пробуйте. Особенно в рис хорошо добавлять. Сладкие специи со сладкими блюдами сочетаются. Но барбарис у вас есть? Бывает барбарис? Сушеный барбарис, специи. Бывает. Это одна из самых благостных специй. Барбарис дает человеку способность прощать, дает ему возможность жить в оптимизме и красоту дает еще тоже. Поэтому она, кстати, ее можно есть и днем, и утром, но и на ночь даже можно вечером в молоко добавлять. То есть очень благостная специя. Она лечит характер. Эти все специи благостные, которые перечисляю, не лечат характер, улучшают характер человека. Поэтому мужу подмешивайте там пищу. Мужу. Вот, это поможет. А корень барбариса один из лучших, самых лучших лекарств. Он лечит иммунитет, восстанавливает защитные силы человека. И от депрессии лечит тоже. Это вот как есть, мы знаем, элеутерокок используют, да, там антидепрессант. Так корень барбариса намного круче антидепрессант, чем элеутерокок. Намного-намного лучше. Солодка. Солодка это у нас как аптечное средство используется, да? Но раньше люди ели как продукт питания солодку. И я тоже считаю, эту традицию надо возобновить. Солодка хорошо используется только с утра. Только утром ее можно в маленьких количествах микродозов добавлять в пищу. Солодка это продукт долголетия. То есть это он дает честность, чистоту, оптимизм человеку. И очень силу оптимизма дает. Что значит оптимизм? Оптимизм означает позитивное мышление. Допустим, вы на улице встретили какого-то хама, но это редко бывает, допустим, в Америке, а в России на каждом шагу. И когда человек наелся с утра благостных продуктов, тот его обматерил, вот, а в ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. То есть в ответ все хорошо, понимаете? То есть никаких проблем. Ты улыбаешься, смотришь на него. Я желаю счастья вам. Почему? Солодка лакрица, что-то такое. Ликрич. Вот. Скоро из меня англичанина сделать. Или американца. Значит, это... Тихо, загудели. Это корень такой желтоватого цвета, очень приторно-сладкий на вкус. Это дает потенцию мужикам. Вот. Все записывать сразу стали. Сказал. Женщины записывают, мужики слушают. Значит. Значит, солодка. Солодка увеличивает жизненную силу. И в Китае, они, конечно, нам женьшень в основном продают, но в Китае считается, что солодка, она лучше, чем женьшень по качествам вот этим долголетия. Нет, я говорю про солодки. Солодка, она дает долголетие человеку, увеличивает жизненную энергию. То есть надпочечники активизируют, печень. Органы долголетия, у нас три органа долголетия, это половые органы, печень и надпочечники. Если человек расходует половые органы, сокращается жизнь чрезмерно. Если человек расходует печень чрезмерно, гневается, сокращается жизнь. И если человек надпочечники расходует чрезмерно, то есть он чрезмерно привязан к плодам труда, то есть жадность, то в этом случае он уничтожает, сокращает жизнь. И веды говорят, есть трое врат в ад на низшей планете. Это вожделение, жадность и гнев. И они связаны с тремя органами долголетия. Вожделение связано с половыми органами, жадность связана с надпочечниками и гнев связан с печенью. Солодка лечит все эти органы. Она очень благостная. Она дает человеку энергию оптимизма. Вот, поэтому и чистоту характера дает. Поэтому хорошо кушать. Шафран, король специй. Безграничную силу оптимизма дает шафран. Это не куркума, как считают в Казахстане, что Шафран – это куркума, называют куркуму шафраном. Шафран – это тычинки такие, очень глубоко шафранового цвета. То есть они такой имеют цвет темно-темно-красный такой, глубокий, не оранжевый, а шафрановый. Вот. И... Это очень дорогая специя. Его надо добавлять несколько тычинок в напиток, там, в сладкие блюда. Его добавляют в сладкие блюда, шафран. И эта специя, она увеличивает оптимизм, увеличивает жизненные силы, радость дает человеку. И если вы хотите человека одурманить, гостя, допустим, надо в напиток шафран подмешивать. Он будет пить ваш напиток, думает, как вкусно, почему? Он не может понять, потому что маленькие несколько тычинок меняют полностью вкус. Особенно если это яблочный, допустим, напиток, да? Шафран добавляют, компот яблочный, шафран добавляют, обалденный вкус становится. Вот, то есть в сладкие напитки шафран, в сладкие блюда тоже добавляется шафран. Ну там много не надо, несколько там, 5, 6, 7 тычинок и уже меняется вкус. Да, это самая дорогая специя в мире, шафран. Дальше финик. Шафран только утром. Всем, конечно, это благостно, всем можно есть, да. Но на ночь никому нельзя, она повышает тонус и давление. Финик благостный, очень благостный продукт. И он тоже и дает энергию оптимизма и поднимает психическую энергию вверх. Причем очень мягко поднимает. Финик – это один из самых благостных продуктов, и он практически всем подходит. Когда человек истощен, ему может подходить всего несколько продуктов для питания. Чаще всего это бывает шпинат, финик и папайя. Вот, и... Потом, когда человек энергии немножко появляется, то ему уже подходит, допустим, пророщенные зерна для того, чтобы восстанавливать силы. Но когда энергии мало, вот финиками надо кормить человека. Самые финики, шпинат, самый такой тушеный шпинат, самая пища, которая восстанавливает силы, дает человеку силы. Финики надо есть утром, в утреннее время. А утром, можно в обед после еды пару фиников съесть, тоже ничего страшного. Но вечером не надо есть, тонус чрезмерным становится. Золотой корень – это специя и не специя. Это лекарство с одной стороны, а с другой стороны – это специя. Золотой корень надо есть тем, у кого очень слабый иммунитет и у кого депрессивное состояние. То есть не обязательно всем есть, но кому-то можно добавлять пищу с утра и днем. Золотой корень или радиола розовая? Golden Sin. Хурма. Дает энергию спокойствия, счастья, любви, честности, доброты. То есть очень благостная овощ. И в этой местности, кстати, хорошо подходит. Я курму так, знаете... Ну так, ем иногда, но не так сильно. Здесь вот прям просто вот она мне пошла капитально. Потому что она очень здесь подходит. Она не напрягает психику, не нагревает. То есть она очень мягко действует. Она по характеру местности подходит. Здесь же все такие. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Я когда сюда приехал, у меня песни, у меня, допустим, я ничего не делаю, у меня на ум песни приходят сразу, я пою. Я начал песни петь, которые я вообще никогда даже, сроду. То есть, чтобы я такие песни пел и подпевал. У меня никогда такого не было в жизни. Я тут такие песни пою, такие, типа, очень... Тоже утром. Марьяна может спеть. А я всегда пою. Слива. Хурма тоже утром. Хурма весь день можно есть. Она, кстати, да, хурму можно есть весь день. Она ничего не дает плохого. Она можно... На ночь я бы вам бы не советовал. А в обед? В обед точно, вечером можно, до 6 точно всем можно. А на ночь уже опасно. Может. Но терпкая хурма, она не обладает такой силой, только сладкая. Только сладкая обладает такой, вот такой королевкой. Можно есть все равно сладкие фрукты. Если сахар повышен, с утра можно есть сладкие фрукты всем, у кого диабет. И они будут лечиться от диабета таким образом. Не кроме винограда. Кроме винограда. Но картошку диабетчикам нельзя есть, белый хлеб нельзя есть, а сладкие фрукты нужно. Все диабетчики зрелые, которые много лет диабетчики, они вам это скажут, что с утра сладкие фрукты, особенно сухофрукты, великолепно, никаких проблем. Сахар не поднимается от этого. Утром можно, днем уже нельзя, вечером нельзя. Слива. У вас продается, да, слива? Слива дает человеку качество доброты и любви к труду. Она связана с планетой Сатурн, очень благостно связана. В вашей местности слива очень подходит большинству людей. Я вот сколько диет не делал, слива большинству людей подходит. Любая, да? Чем светлее, тем лучше в вашей местности. Чем светлее, тем лучше. Чем темнее чернослив, уже меньше подходит. Чернослив почти никому не подходит здесь. Только слива именно подходит. Слива. А в России, наоборот, слива почти никому не подходит. Всем чернослив подходит. То есть... Нет, чернослив можно кушать утром. Но днем и вечером нельзя. А летом вам вообще чернослив не надо кушать. Он вас будет перегревать. Понятно, да? Дальше вишни у вас не бывает. Манго. Черешня дойдем еще. Манго. Манго дает человеку, увеличивает красоту женских женщин. И дает ощущение счастья, и депрессию снимает. Поэтому манго, оно нежность такую в характере дает. Манго нужно есть для красоты женщинам обязательно утром. Обязательно. Вот, мужчинам, если не перегревает, если характер не сильно гневливый, то есть манго очень сильно греет. Поэтому летом манго лучше вообще никому не есть. А зимой оно очень хорошо подходит многим. И в этой местности особенно. И мне манго вообще не подходит. Вообще не. Но я здесь начал есть манго. Потому что климат такой, и здесь подходит многим манго. Днем лучше никому манго не есть. С утра, ну, может, чуть-чуть днем можно женщинам, но... Вечером вообще я никому не советую, будет перегревать. Чернослив здесь тоже можно есть людям, у кого суставы больные. Суставы, позвоночник будет лечиться благодаря черносливу. И кишечник улучшает. Если сильно напряженный кишечник, то он расслабляется. Чернослив в этом случае тоже подходит. Когда у человека кишечник дует, там спазмы в нем, тогда чернослив тоже чаще всего подходит. И по растениям вы можете о своем характере судить. Если человек перевозбужденный, он такой в отчаянии трудится, то ему чернослив будет подходить, и у него будут суставы и позвоночник больные. Потому что чернослив снимает энергию отчаяния. Он дает спокойствие, когда в труде, спокойствие в труде дает. Он с Сатурном связан, с планетой Сатурн. Чисто связан. Вот точно так же чернослив и слива по энергии походят как синий сапфир. То есть есть продукты такие, которые настолько сильно совпадают с энергией планеты, что они, их действие не отличается от действия драгоценных камней. Вот, например, хурма, она походит на гамет. Есть такой камень, который нейтрализует раху. Когда человек ругается, там злится, жену бьет, значит, у него раху немножко съехал. Вот. И ему подходит гамет. Гаметом его надо лечить. И хурма тоже подходит в этом случае. Она успокаивает психику, дает возможность человеку не ругаться матом. Хурма, если вяжущую хурму кушать, то это не благоприятно? Нет, это уже не тот эффект, только сладкую. То есть в морозильнике? Вот теперь черешня. Это тоже благостный, но не такой благостный, как мы самые благостные продукты с вами уже прошли. Дальше мы идем уже следующий этап такой. Ну да, нет, ну сейчас это будет благостные продукты, но и с элементами страсти, которые дают тонус, работоспособность человеку повышенную. Поэтому мы сейчас будем вот такие продукты проходить. И черешня, среди них, она занимает одно из важных мест. Значит, черешня, она подходит в этой местности очень хорошо большинству людей. И ее можно есть также и днем. Он дает тонус человеку, активность. Вот все продукты, которые мы сейчас будем говорить, они днем тоже можно употреблять, потому что они активизируют психику, дают активность. Абрикос. Вот как абрикоса, у него прана, психическая энергия, у него такая немножко в страсти. А умственная энергия благостная, поэтому если мы психическую энергию убираем у абрикоса, как мы убираем ее? Сушим его, мы говорили с вами. Сушим продукт, остается умственная энергия. Поэтому курагу можно есть утром. Она дает благостную энергию уже. А абрикос свежий, его хорошо есть днем, он дает тонус, работоспособность. И он дает активность, оптимизм, красоту и энергию счастья, но он дает активность. Он дает чрезмерную активность человеку. Ну, активность, утром чрезмерную активность, а днем просто активность. Но если человеку подходит абрикос, ему можно и утром их есть. Но вечером никогда в вашем климате нельзя есть абрикос. Он будет перевозбуждать вас. Абрикос хорошо активизирует пищеварение. Активность кишечника дает. Но если у человека чрезмерный тонус кишечника, абрикос ему не подходит. Ананас. Не очень подходит в этой местности, сразу вам говорю. Потому что у него очень чрезмерная активность, а у вас климат такой расслабленный, вы такие ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, венерианская здесь энергия. А? Поэтому ананас, он очень перевозбуждает психику, и он здесь не подходит. И мало кому подходит в этой местности. Но если кому-то подходит, можно днем есть. Если вам нравится ананас, то днем. Утром его точно не надо есть. Он лечит нервную систему. То есть, если у человека депрессирована в нервной системе, в депрессии находится, то ананас ее активизирует. Он может слух лечить, допустим, тоже. Если неврит слухового нерва, может, или неврит лицевого нерва, зрительного, зрения, то есть глазного нерва, неврит может лечить ананас. Он активизирует организм. Апельсин здесь мало кому подходит. Апельсин. И он перегревает сильно организм. Даже зимой он перегревает, многим не подходит. Но утром, может быть, кому-то и подходит. Если у вас мигрени, то, скорее всего, апельсин вам подходит. И его можно есть утром, и даже, может быть, днем. Но если вы сильно чувствуете вялость, слабость, жар в теле излишний, значит, апельсин будет еще хуже это делать, перегревать. Да? Вот если у вас будет мигрень, берите два апельсина больших, потому что они вам подходят, апельсины. Понимаете? Берите два больших апельсина и привязывайте себе на запястье, вот сюда, на руку и на ногу. Прям целыми апельсинами. И у вас может пройти мигрень. А еще лучше мандарин, если вы привяжете, тогда точно пройдет. У вас сейчас есть мигрень? У кого-нибудь есть мандарин? Можно, я говорю точно, что я вижу, что точно так будет. Правая рука, правая нога у вас. Точно пройдет мигрень от мандарина, если привяжет. Минут через 10. Чего вы так на меня глаза делаете? Я не гипнотизируюсь. Без таблеток, да. Вот попробуйте. Не, ну надо носить подольше, конечно. Но если начинается только мигрень, а если уже застарелая такая, то надо часа два поносить. Только при мигрени, только на правую руку, правую ногу. Значит, мандарин больше женскую природу имеет, апельсин больше мужскую. Поэтому женщинам больше подходят мандарины, а мужчинам больше апельсины подходят есть. Арбуз. Он дает активность, но так как он сильно перевозбуждает психику, поэтому после 12 я вам не рекомендую, и до 10 тоже не рекомендую. Поэтому самое лучшее время для вас арбузы есть с 10 до 12. В это время. 10 часов, допустим, арбузы поели, потом можно обедать. Он быстро все выветривается, он активизирует пищеварение. Но летом этот спектр расширяется, где-то до 4 дня. Летом уже арбузы больше полезны, потому что летом вас прибивает, здесь жарко. И арбузы уже больше подходят. Зимой они меньше подходят человеку. Я вас не замучил? Нет. Черноплодной рябины у вас нет, да, здесь? Нет, пропускаем. Ну, это же не то же самое, что черноплодная рябина. Груша, груша. А арбуз дает активность, жизнерадостность, твердость в характере. Груша тоже стойкость дает психическую, оптимизм. Но после часа нельзя уже есть у вас здесь. Потому что будет перевозбуждать психику, у многих сон нарушится. Но грушу можно есть, вам здесь очень хорошо подходит. Она охлаждает организм. И она как раз в кон идет вот с этим климатом. Особенно летом, я думаю, здесь многие груши лопают. Вот. Она очень подходит здесь в этом климате. Потому что горы рядом. Нет, любые груши все подходят. Ну как, кому-то больше один сорт, другому другой. После часу нельзя уже, перевозбуждается ум. Вам точно нельзя, у вас так напряженная нервная система. Еще больше будет напряжен. Гранат. Гранат имеет мужскую энергию, энергию мужской природы. И он дает, если женщина, допустим, одна, одинокая женщина, без мужиков живет, мужики все по машинам ездят, по улицам не ходят, не встречаются на дороге. И в депрессию женщина вошла, в депрессию, значит, ей надо есть гранат. Она дает энергию солнца, гранат. И женщина такая, она подрумянивается и снова в бой. То есть у нее уже есть энергия, есть силы. И снова в бой такой, что пулям тесно. Поэтому женщина, которая в депрессии находится, гранаты подходят, надо есть гранаты. Она красоту приобретает свою. Несколько месяцев. Чего? Несколько месяцев. Не всегда есть гранаты, да? Но вот сейчас они точно подходят вам здесь. Зимой. Зимой они классно вам подходят. Вот все эти месяцы гранаты и лопайте очень хорошо. И причем почти всем они подходят. Очень хороший для вас продукт. Но вы знаете, что он увеличивает эритроциты в крови, это так. Он увеличивает также гормональные функции у женщин. Улучшает и оптимизм дает, и так далее, и т.д. и т.п. Вот. Гранат улучшает пищеварение, поэтому его можно есть днем, и даже до 6 часов вечера можно здесь есть. Он не будет перевозбуждать. Гречневая крупа. Это не зерно. Поэтому оно, гречка, кстати, в этом климате подходит очень сильно. И можно ее есть с утра и до вечера. Ничего плохого она не сделает. Большинству, я смотрел, сколько большинству людей гречка подходит. Поэтому лопайте на здоровье. Вот оно дает спокойствие в характере, дает тонус нормальный, рабочий. И дает смирение, энергию спокойствия, смирения. Благостный продукт. Грецкий орех мало кому подходит в этой местности. Он сушит. А у вас организм и так к сухости стремится, потому что климат влажный. Организм к сухости стремится. И большинству людей, я вот сколько смотрел, грецкий орех мало кому подходит. Вот, здесь больше миндаль. А? Легко на сердце. От грецкого ореха. Значит, а вам подходит, женщина, грецкий орех? Вам подходит? Но большинству людей не подходит здесь сидящих. Да, большинству не подходит. Кто не любит грецкий орех, поднимите руку. Я не люблю. Вы уже поняли, что вам не подходит. Но я вижу, вот вам мужчина не подходит, допустим. Да, вам не подходит. Целяви, да? Вот, дальше. Вот женщина, вот вы не улыбаетесь, вам тоже не подходит. Вот вы, да, вот улыбаетесь. Да, да. Вам тоже не подходит. Да, вам тоже не подходит. И вам не подходит. И мне. И вам не подходит. Ну, вам нет, вам чуть-чуть подходит. С утра можно есть, да. Вам, нет, да, нет. Да, да. Но летом не надо, зимой можно вам есть. Ну, не полностью, конечно, оно подходит, но чуть-чуть не то, что совсем не подходит. Ну, грецкий орех вообще в России он многим подходит, а здесь не очень. Этот, но я вам сейчас скажу такую вещь. Грецкий орех, он один из немногих убивает паразитов в организме. Это факт стопроцентный. То есть, если у вас обнаружили там какие-то половую инфекцию, то вам придется съесть грецкий орех. Он действительно поможет. Но его надо съесть чем-то, с какими-то продуктами, которые увлажняют организм. То есть перемалывать, допустим, фенхель, он увлажняет организм. Можно с фенхелем смешивать. В вашей местности грецкий орех подавать с фенхелем, очень вкусно будет. Или, да, со свеклой точно, свекла увлажняет. Грецкие орехи смешивать со свеклой будет очень хороший результат. А? Ну, по-американски. С финиками тоже, да. Нет, лучше. Вот свеклой самый классный, и готовится свеклой. Они, свекла увлажняет, грецкий орех сушит. Получается... Забудьте, честно. А? Чеснок – паразит, правильно. Чеснок – это паразит. Вот. Доктор какой злой, а? Грецкий орех можно в течение дня. Но вечером он лучше вечером не есть, с утра, да. Имбирь. Это специя, которая здесь мало кому подходит в этой местности. Но джинджер, да, о, ес. И он подходит только летом. Он летом очень хорошо подходит. Летом подходит большинству. Зимой не ешьте, отравитесь. Будет имбирь. Джинджер подходит только летом. Зимой будет кашлять будете после него. Вот так вот. И спите плохо поэтому. Зависимо от него. И от многих других. Поэтому вам он подходит, да. Но можно есть только в обед до 12 часов. Больше нельзя, вечером нельзя. Вам подходит, это факт. Но большинству людей здесь не подходит. Вот женщина пишет внимательно, вам не подходит. Да? Вам не подходит. Имбирь вообще не подходит. Но летом чуть-чуть можно есть, добавлять в пищу. Потому что летом у вас, похоже, очень влажно, да, здесь? Нет? Нет? Сухо, да? Как же сухо может в морском климате летом? И он тянет за влагу, забирает, да, холодный океан? Классно, молодцы, у вас все классно, я чувствую. Но имбирь можно летом все равно, конечно. Кабачок. Это очень благостный продукт вообще. Вообще кабачок это продукт, который в вашей местности подходит постоянно. Даже может с 10 утра и до вечера. Если вы, допустим, кушать хотите вечером, можно кабачки потушить и на ночь, и ничего не будет. То есть не будет перевозбуждения. Он очень хорошо смягчает. А? И, нет, это уже другое. Цукини и кабачок это разные вещи. Ну, по крайней мере, у нас в России цукини немножко отличаются от кабачка. Белые цукини, они такие, немножко другого цвета. Они очень темно-зеленые цукини, а кабачок, он светлый. Желтоватый, да. Но цукини, он не так, как кабачок действует. Он немножко поактивнее. То есть его цукини уже нельзя вечером есть, они перевозбуждают. То есть до 5 часов вечера их можно есть. Кефир – это молочный продукт, он уже смесь благости со страстью, он дает энергию, силу. В летнее время очень хорош, зимой не всем подходит. Кефир можно есть только в обед, в обеденное время здесь, потому что у вас он напрягает, он будет сильно перевозбуждать вечером. Его вообще нельзя пить, у кого сон нарушен в вечернее время. После 5 часов вечера уже нельзя пить. Большинству людей. А ряженку можно почти всем вам пить. Она очень здесь подходит. Она есть здесь, ряженка-то? Очень хорошо. Она супер. Кешью. Это орех, который большинству из вас подходит. Многим подходит здесь. Вот. Кешью дает спокойствие и доброту. Он лечит суставы, позвоночник, кишечник. Очень полезно здесь есть кешью в этом климате. И он подходит круглый день, с утра и до вечера. Орешки, кеши. Как они по-английски? Кеши. Так и называются. По-русски, по-английски. Кокос. Вот кокос, господа, здесь походит не всем. И надо есть только до 12 часов дня. Ну, по максимуму кокос. Мы уже проехали кеши. Кокос можно есть до, ну, максимум до 2. Иначе он перевозбудит вас, дает сильный тонус. Кокосовую воду тоже здесь. Я не советую вам сильно увлекаться ей, потому что перевозбуждение психики идет. А? Паразитов? Ну, паразитов, может быть, и не перевозбудит. А нормальных людей кокос перевозбуждает вечером. Вот. Кокос не лечит паразитов, это заблуждение. Он не убивает паразитов. Утром натощак? Да он, их просто они вылетают, если утром натощак. Это же так, там столько праны в кокосе. Если вы натощак утром выпьете сок кокосовый, то вот это молоко кокосовое, да? То они все вылетят просто как пробка из кишечника. Паразиты. Да, у некоторых вместе с кишечником могут быть. Ну, конечно, хорошо, будет завар в кишке. Вот, корица. Корица – это благостный продукт. И вам в вашей местности очень подходит. Но не нужно есть его после 2-3 часов дня, синамон. Надо добавлять, напиток делать. Первый половину дня очень активизирует активность, умственную деятельность. Вместе с фенхелем смешиваете две части фенхеля, одна часть корицы в этой местности. И у вас будет хороший тонус весь день. Вот такой напиток пейте, он здесь идеально подходит большинству людей. Значит, с анисом. Кто не любит анис, с кардамоном, значит. Кто не любит кардамон, с тмином тогда. Ну вот, с мином тогда пей. Больше ничего. Ни ответа, ни привета. Кешью и миндаль. Самые лучшие орехи здесь. Этот кедровый орешек, он перегревает. Кедровый орех перегревает, и он поэтому его не очень. Вот. А он, можно его есть в обед, но вечером уже нельзя. А фисташки подходят. Фисташки здесь подходят хорошо, круглый день можно есть. А арахис вообще здесь не подходит. Очень плохо. Вот. А? Принесите, покажите мне. Бразильский орех здесь так себе, средний. Но арахис вообще не подходит, грецкий орех тоже почти не подходит. Фисташки это не арахис. Значит, корица активизирует, она тонус повышает. Поэтому у кого гипертония, корицу нельзя есть. Повышенное давление, корицу нельзя. Перевозбуждается организм. А миндаль можно целый день. Ну, можно, да, большинству людей можно. Кукурузная крупа, она немножко перегревает, поэтому кукурузное масло здесь мало кому подходит. И кукурузная крупа, она тоже мало кому подходит в вашей местности. Но и некому кому подходит суставы, если позвоночник больной, кишечник, если такой перевозбужденный, тогда подходит кукурузная крупа, скорее всего. Она дает спокойствие, нежность, доброту. И у вас климат такой же. То есть она не отличается от климата, поэтому она, ну, как бы усиливает климатическое влияние плохое и разогревает организм она таким образом. А свежая кукуруза хорошо подходит. Вареная кукуруза хуже. Свежая лучше подходит. Да, свежая. Сырая, да. Сырая будет подходить многим, да. Или недоваренная, такая полусырая подходить будет, да. Кумин, специя, знаете, кумин? Она здесь очень подходит. Его можно добавлять с утра и до вечера. Очень подходит здесь многим, да. Если запах плохой, значит не подходит. Значит не ешьте. Крыжовник. Но еще лучше подходит тмин. Вот этот русский тмин вообще вот супер всем подходит здесь. Еще лучше подходит. Вот. А крыжовник. Есть у вас крыжовник? Нет? Крыжовник, он здесь, он такой хорошая специя, но с утра, утром и днем лучше есть, вечером не надо. Он дает оптимизм, активность, жизнерадостность. Лимон. Лимон, будьте осторожны с лимоном. Он в этом климате перегревает, он греет. Хотя вот, допустим, в России он переохлаждает, здесь он перегревает. Особенно, ну, особенно он может нагревать зимой, а летом, может быть, он лучше подходит. Поэтому в летнее время, когда жарко, лимон лучше подходит. Когда зимой, он подходит хуже. Будьте осторожны с ним, с лимоном. Вам не подходит, вы уже перепили свой лимон. Забудьте. У вас же активность огня в организме возрастает. Вам нельзя. Вам подходит, да? Вам подходит, да. И вам подходит. Вам уже не подходит. Вы перепили, да. Синдром перепела. Он может быть и подходит, но вам надо немножко воздержаться. Его можно пить днем в обед хорошо, лимон. Он активизирует пищеварение. Вечером он будет вас перегревать. Так что вы, если чувствуете, что вы плохо спите, откажитесь от лимона некоторое время, а потом можно в обед его пить. Утром надо только сладкий вкус, а не кислый пить. Морковь. Ваше место, да? Ну, вам подходит. Все, значит, я на этом сейчас заканчиваю. Мы все продукты пройдем за два дня. Карри, я говорю, что мы все пройдем. Все пройдем, но не сразу. Сейчас уже пора заканчивать лекцию, и мы сейчас всем желать счастья будем. Морковь вы хотите, да? Хорошо. Морковь дает радость, активность, стойкость, оптимизм. Морковь это продукт, который здесь очень подходит. И его надо есть здесь. Но поздно вечером, где-то после 6 уже лучше не есть. А так весь день можно есть. И сок хорошо, все хорошо. Морковь здесь подходит. Можете есть сколько хотите. С утра тоже можно даже, да, он сладкое овощ такое. Можно. Сейчас мы желаем всем счастья, да? Все сели прямо. Вас устраивают такие лекции по продуктам, нет? Все сели прямо. Раньше на год у меня визы не было. Я в наручниках только мог приехать. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.